Транспорт в Грузии. Как передвигаться по стране? Грузия — страна с удобным транспортным сообщением, где легко добраться в нужную точку и исследовать ее красоты. Здесь развит общественный транспорт, а для поездок по городам и между регионами доступны разные варианты — от метро и автобусов до такси, поездов и канатных дорог. Как добраться в Грузию? Самолетом. В Грузии три международных аэропорта — Тбилиси, Тбилиси, Батуми, Бас и Кутаиси, Кут, который особенно популярен благодаря бюджетным авиакомпаниям. Наземным транспортом. Из Армении, Азербайджана и Турции ходят поезда и автобусы. Из России действует сухопутный переход через Верхний Ларс. Паромом. Въезд возможен через порты Поти или Батуми. Виза и документы. Жителям многих стран виза не требуется. Граждане России могут находиться в стране до 1 года. Для въезда нужен заграничный паспорт, а граждане некоторых стран могут использовать ID-карту. Валюта. Официальная валюта — грузинский лари. Джел. В крупных городах можно расплачиваться картой, но для рынков и небольших магазинов лучше иметь наличные. Обменять деньги можно в банках и обменных пунктах, а банкоматы доступны повсеместно. Транспорт внутри Грузии. Метро. Работает только в Тбилиси. Оплата осуществляется картой Metro Money. Автобусы и маршрутки. Доступны в городах и на междугородних маршрутах. В Тбилиси и Батуми действует электронная оплата, в других местах — наличными. Такси. Популярны сервисы Bolt, Яндекс.Го и местные приложения. Канатные дороги. Вид сверху. В Тбилиси — дорога к Нарикале, фуникулёры — новая канатная дорога на Мтацминду, а также подъем к Черепашьему озеру. В Батуми — канатная дорога Арга с видом на море. В Чиатуре — канатные дороги, часть городской инфраструктуры. В горных курортах — подъемники в Гудаури и других зимних локациях. Дополнительные способы. Аренда машины. Удобно для самостоятельных путешествий, но в горах требуется опыт вождения. Поезда. Связывают Тбилиси с Батуми, Кутаиси, Зугдиди, Боржоми и другими городами. Билеты доступны к покупке онлайн и на вокзалах. Внутренние авиарейсы. Действуют между Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Местией. Однако расписание в горные регионы зависит от погодных условий. Путешествия по Грузии можно легко чередовать комфорт поездов и автомобилей захватывающими поездками на канатных дорогах. Каждый вид транспорта здесь — это не только способ передвижения, но и возможность увидеть страну с новой стороны.